и выяснил много подробностей. Она призналась, что этот сексуальный маньяк Джулиус втянул ее в аферу с ограблением банка. Также вовлек он и остальных. Джеральда по причине его психопатии, Алистера по причине слабости и моральной зависимости от него, от Джулиуса. А под конец она выдала нелепую причину случившегося. Эти подонки просто играли в ограбление, чтобы пощекотать себе нервы. Ты понимаешь, какой абсурд? Мой мальчик погиб из-за того, что они со скуки решили устроить себе развлечение. А еще эта гадина сказала, что сразу же узнала меня, как только вошла ко мне в кабинет, и наслаждалась моим неведением. Когда я сомкнул руки у нее на шее, она умоляла не убивать, я шепнул ей на ухо слова Джулиуса. Я врач и знаю, что мне делать. Потом я прилепил ее к роялю. Посадив в позу Люси, оставил записку, указывающую на следующую жертву, и ушел. Роск, наконец, вышел из столбняка, шевельнулся, устало присел на табурет, как будто ноги его больше не держали. Но рука по-прежнему крепко сжимала пистолет, только теперь ствол был нацелен ей не в живот, а в голову. Но прежде чем уйти, я оставил еще одну решающую улику. Все должно было выглядеть, как будто бы убийца изнасиловал уже мертвую Шандель. Представь себе, для этого я воспользовался резиновым членом, который нашел у нее в ящике. Вставил его в презерватив, наполненный спермой Джулиуса Вонга. Я специально выбрал резинку, замедляющую мужской оргазм и стимулирующую женский. Во-первых, потому что его химический состав легче выявить. А во-вторых, потому что такая профилактика применительно к трупу вполне согласуется с менталитетом маньяков. Презерватив я заранее проколол, чтобы семенная жидкость проникла во влагалище, как будто бы презерватив порвался. — Как же ты ее добыл? — Это было самое трудное. Джулиус Вонг, с юности присытившись сексом и насилием, искал себе все более острых ощущений. Женщин, как таковые, его уже не интересовали. Пьянство и наркотики влияли на его больной мозг все более изощренным образом. И вот тут мне вспомнился один человек, которого я знал давным-давно. В этот момент рассказа Джордан вышел из укрытия и стал осторожно спускаться по короткой лестнице. Морин увидел, что его правая рука безвольно повисла вдоль тела, будто сломанная. Одна ступенька, две ступеньки, три ступеньки. Затаив дыхание, Морин следил и за ним, и за повествованием Роска. Я часто ездил с лекциями по стране. В небольшой больнице Сиракьюз познакомился с медсестрой удивительной красоты. Пожалуй, ничего подобного мне еще не приходилось видеть. К тому же от нее исходил почти осязаемый заряд чувственности. Звали ее Лиза. Я с первого взгляда понял, что-то в ней не так. И оказался прав. Она родилась с мужчиной. Мы подружились, она почувствовала ко мне доверие. Она была человеком замкнутым, очень несчастным, а главное, глубоко порядочным. Не из тех транссексуалов, что торгуют собой через интернет. Мы поддерживали переписку даже после ее ухода из больницы. И когда возникла необходимость, я подумал, что такой извращенец, как Джулиус Вонг, не устоит перед этим чудом природы. И сыграл на слабости Лизы, который устал вести со всем миром борьбу, заранее обреченную на поражение. Не открывая своего имени, я предложил ей $100 000 за секс с Вонгом и за передачу мне презерватива с его спермой. — А ты не боялся, что эта Лиза донесет на тебя, когда в новостях сообщат, в чем обвиняется Джулиус Вонг?